счастье беде, хоть в какой бы ты ни был среде, как бы не были грустные дни, никого никогда не вини. Если вянут под зноем цветы, пожелтели деревья в листы, если в сердце погаснут огни, никого никогда не вини. Если вянут под зноем цветы, пожелтели деревья в листы, если в сердце погаснут огни, никого никогда не вини. Если зной лучи солнца палить, если сердце твое леденить, мрачной жизни холодные дни, никого никогда не вини. Когда ты позабыт одинок, как на море разбитый челнок, никому ты не нужен тогда, не вини никого никогда. Когда ты позабыт одинок, как на море разбитый челнок, никому ты не нужен тогда, не вини никого никогда. Льются слезы потоком из глаз, луч последней отравы погас. Не забудь, милый друг, одного, не вини никогда никого. Когда близкий любимый твой друг свою клятву нарушит и вдруг позабудет, изменит в любви, и тогда никого не вини. Когда близкий любимый твой друг свою клятву нарушит и вдруг позабудет, изменит в любви, и тогда никого не вини. Если силы слабеют в тебе, и устал ты в суровой борьбе, если ты изнемог, и тогда не вини никого никогда. Если хочешь ты счастливо жить и примером для ближних служить, а случится, что прежде всего обвини ты себя самого. Если хочешь ты счастливо жить и примером для ближних служить, а случится, что прежде всего обвини ты себя самого. Потому что Спаситель Христос в дар любви все прощения принес. На Него ты, страдальца, взгляни и ни в чем никого не вини. Потому что Бог мир возлюбил, всю вину нашу взял на себя и за нас, за тебя, за меня на кресте кровь святую пролил. Потому что Бог мир возлюбил, всю вину нашу взял на себя и за нас, за тебя, за меня на кресте кровь святую пролил. Thank you.